Антикорфика. Еще в конце 1830-х годов начинается и без малого 20 лет продолжается острая полемика между двумя бывшими лицеистами, оказавшимися на прямо противоположных общественно-политических позициях. Полемика до поры до времени, заочная, неслышная, которой, однако, суждено будет в свое время выйти наружу и сыграть немалую роль в появлении на свет записок Пущина о Пушкине. В августе 1839 года, то есть в то самое время, когда Пущин отправляется с каторги на поселение, обширную запись о лицее и лицеистах вносит в свой дневник 39-летний тайный советник, государственный секретарь Модест Андреевич Корф, который только от нескольких приятелей и один раз в году, 19 октября, терпит старинное четвертьвековой давности обращение «моденька», а также «дьячок мордан» от французского «мордант» — кусака. Демонстрируя свою приверженность царско-сельскому духу, Корф был постоянным участником лицейских сходок. Дружбы между ним и Пушкиным не было, но чиновник интересовал поэта своими обширными историческими познаниями. В 1836 году Пушкин обращается к нему за консультацией насчет иностранной литературы о Петре Великом и получает ряд важных сведений. Пушкин, полное собрание сочинений, том 16, страница 168. За несколько дней до своей гибели Пушкин вместе с другими лицеистами навестил больного Корфа. Что касается Корфа, то он уже тогда, без сомнения, испытывал к Пушкину довольно сильное недоброжелательство, до поры до времени скрытое, но позже проявившееся. Никогда не публиковавшаяся полностью дневниковая запись Корфа, сделанная всего через 2,5 года после гибели Пушкина, представляет весьма определенную и характерную оценку лицейского наследства. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 728, опись 1, номер 1817, часть 1, листы 209-218. Отрывки из этого дневника были после смерти Корфа напечатаны в журнале «Русская старина», 1904 год, номер 6. Из дневника Корфа. Однако характеристики лицейских товарищей казались столь невыразительными, что опубликованный текст редко использовался учеными. Объясняется это тем, что по каким-то причинам, нам неведомым, редакция «Русской старины» извлекла из дневниковой записи только хорошие слова и аттестации, даваемые Корфом и его однокашникам. В тех же случаях, когда Корф пускал в ход темные краски и давал разгуляться желчи, тут редакция пропускала отдельные слова, строки, абзацы, а в двух случаях сняла даже целиком отзывы о бывших лицейских. Нашу полную публикацию этой дневниковой записи Корфа смотрите журнал «Знание и сила», 1976 год, номер 9, страницы 34-38. Примечание редакции. Если внимательно вчитаться в текст дневниковой записи, то можно убедиться, что Корф фактически делит своих однокашников на три категории. Первое — сделавшие карьеру, то есть те, кто к 40 годам оправдал надежды воспитателей, достиг генеральского чина или близок к нему. К их числу относятся 11 человек, чуть больше трети первого выпуска, причем карьеры двух-трех из них — Комовский, Яковлев, Матюшкин — для Корфа еще под вопросом. Больше всех лицейских к 1839 году преуспел по служебной лестнице сам Корф, не столь удачливо, но вполне благополучно, по мнению автора дневника, Стевен, Бакунин, Гревенец, Маслов, Корнилов, Ломоносов и Юдин. Вторая категория — люди, по определению Корфа, погибшие. 6 мест упраздненных стоят, вздохнул Пушкин за несколько лет до того. Ржевский, Корсаков, Саврасов, Костенский, Дельвик, Ясаков. И мнится очередь за мной. Поэт был 7-м. За ним ушли еще 2. Ильичевский, Тырков. 9 ушедших, а на самом деле 10, так как Сильвестр Броглио, чья судьба оставалась одноклассником неизвестной, сложил голову, сражаясь за свободу Греции. Помянув 9 умерших без особого пиетета, Корф к числу погибших прибавляет холодно и фаталистически. Еще 2 умерли политически, Кюхельбекер и Пущин. Впрочем, о Пущине Корф отзывается с несвойственным ему доброжелательством, разумеется, осуждая ложный взгляд декабриста, но отдавая должное светлому уму, чистой душе. Для Пущина, конечно, было не безразлично, что о нем думают разные лицейские однокашники, и кое-что окольными путями к нему, безусловно, доходит и в Сибирь. Вот так думал Корф и так, очевидно, говорил на лицейских вечерах еще при Пушкине. Противоречивость суждения убежденного царедворца о своем политическом противнике несомненна. В одной из автобиографических записей, основанной на дневнике, Корф не пожалел черных красок для описания того непорядка, развала, безделия, которые царили в государственном управлении перед 1825 годом. Он говорит об апатии последних лет царствования Александра и всемогуществе Аракчеева. Критические оценки Александровского времени с позиции более регулярного Николаевского привели Корфа к весьма скептическому, несправедливому взгляду на лицей, как на безобразную смесь, место, где прививалось блестящее всезнание и прочее. Отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 380, Корфа, номер 1, лист 6, абзац 8, абзац 22. Примечание редакции. Для аккуратного, дельного Корфа была подлинным мучением невозможность систематически работать, делать карьеру. Сначала я ходил в Сенат, очень прилежно, каждый день, но неисправность моя, нечастые просьбы не могли убедить моего начальника уделить мне какое-нибудь занятие. Одинаковое равнодушие к моему присутствию и отсутствию. Отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 380, Корфа, номер 1, лист 10. Примечание редакции. Поэтому те редкие чиновники, которые честно и толково выполняли свой долг, вызывали у него сочувствие. Одной из таких одобряемых Корфом карьер была деятельность Пущина в судах. Декабрист и деловой бюрократ – совершенно по разным причинам сходятся в отрицательном отношении к тому, что происходило в российской администрации период 1825 годом. Сходятся и тут же расходятся в разные стороны. Пущин, один из героев Сенатской площади, воспоминания же Корфа о 14 декабря совершенно определенные. По придворному порядку я провел от полудня до 8 часа вечера во дворце. Видел и сам разделил общее смятение и ужас. Видел ворвавшийся в дворцовый двор мятежный леб-гренадерский полк. Находился при той торжественной минуте, когда по усмирении мятежа царь с царицею в придворной церкви в присутствии всего двора пали на колени. И как изобразить мое удивление и мой ужас, когда после открылось, что в рядах безрассудных возмутителей было несколько лицейских моих товарищей, несколько ближайших моих знакомых, в которых я никогда не подозревал не только подобных замыслов, но и малейшей наклонности к ним. И как не благословлять мне провидение, не допустившего их никогда, даже и обмолвиться при мне, что и при молчании, и при доносе с моей стороны — могло бы сделаться для меня источником неисчислимых страданий. Отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 380, номер 1, листы 22-23. Примечание редакции. Сокровенные идеалы Пущина нам понятны. Корф же воспрянул духом в обстановке известного упорядочения государственной машины за первое десятилетие царствования Николая I. Пишет о новой жизни, которую царь умел вдохнуть во все дремавшее или застывшее. И все же память о Пущине сохранялась. О Кюхельбекере же запись Корфу неожиданно выявляет трагическую деталь. Еще на последней при жизни Пушкина лицейской сходке 19 октября 1836 года в протоколе сказано, что читались письма отсутствующего брата Кюхельбекера. Мы также знаем, что именно в 1836-м Кюхле с поселения из-за Байкала написал Пушкину и получил ответ. Но Пушкин погиб, очевидно, оборвалась последняя нить, связывавшая Вильгельма с лицейским миром. И уже два года спустя многознающий и не пропускавший лицейских вечеров Корф сомневается, жив ли Кюхле. А Кюхельбекер жил, писал, в ту пору женился. Итак, 12 погибших лицейских из 29. Наконец, третья группа одноклассников в Корфовом дневнике — это неудачники, остановившиеся или застрявшие в малых чинах. Их шестеро — Малиновский, Мясоедов, Донзас, Мартынов, Вольховский, Горчаков. И Дельвик, и Пушкин были бы для Корфа, вероятно, в их числе, если б дожили до 1839 года. Своеобразный эпиграф к их судьбе — фразы, попавшие в аттестацию Донзаса. Счастье никогда ему не благоприятствовало. Между тем, среди погибших или опальных — лучшие ученики, медалисты. Первая золотая медаль — Вольховский, вторая — Горчаков, серебряный — Ясаков, Кюхельбекер. Блестящий кавказский воин Вольховский из-за недоброжелательства Паскевича вынужден выйти в отставку, и ему еще всего два года жить. Горчаков. Мы привыкли, что он первый в карьере. Но это потом, в 1850-1880-х годах, а пока 1839-й, и для князя Рюриковича с таким аттестатом и такими дарованиями кажется, нет будущего. В конце своего списка Корф подводит общие итоги. Картина печальная. Еще молодые, и уже каждый третий умер, притом некоторые от пули. Семейные радости совсем не распространены, всего 11 женатых, и тут многим счастье не благоприятствовало. Даже генералы, или почти что генералы, как видит Корф, тоже склонны к разным нелепостям и странностям. Кто более занят ботаникой, чем военной службой, кто пуст, странен и смешон, кто с ума тронулся, кто просто оригинальничает, и почти все ленивы. Неудачники. Это слово витает над списком, даже над преуспевшими. И на память приходит еще одно определение, более привычное из литературы этих десятилетий — лишние люди. Они ведь и вправду для николаевских десятилетий лишние. Эти мальчики 1811-1817 годов, гадавшие в свое время, как пойдет жизнь пред грозным временем, пред грозными судьбами. Не их время. Модест Корф угадывает, средний он преуспел значительно больше других и сам удивляется случаю. Но, видно, он один сумел сделаться человеком николаевского времени и покроя. Даже вполне лояльные лицеисты первого курса, искренне старавшиеся приспособиться, сделать карьеру не могли. Люди другого времени, начала века, 1812 года, люди той лихости, той веселости, того обращения, пусть не декабристы, но из декабристской эпохи. Трудно этим мальчикам, юношам, мужам в империи фасадов, в замерзших 30-40-х годах. Возможно, они не всегда это прямо сознавали, веселились, пили, путешествовали, размышляли не о потерях, а об удачах. Поражает противоположный Корфу преувеличенно оптимистические оценки лицейских успехов в письме Энгельгарта, Пущину, посланном 22 августа 1839 года, буквально в те же дни, когда составлялась дневниковая запись «Ныне здесь, на наших полосах». Искали их, ищут, и все в почетные места, не говоря уже о государственном секретаре. А в последнее время сколько наших пристроено. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 25, номер 179. Примечание редакции. Но все же однажды, например, в разговорах на лицейской годовщине, вдруг выясняется, что служба не идет, и странности на уме, и семья не образуется, и смерть приходит. Уж не об этом ли в незаконченном лицейском стихотворении на последней пушкинской встрече 19 октября 1836 года? «Была пора, наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался, и с песнями бокалов звон мешался, и тесную сидели мы толпой, тогда душой беспечной невежды мы жили все и легче, и смелей». Мы пили все за здравие надежды, и юности, и всех ее затей. Теперь не то. Разгульный праздник наш с приходом лет, как мы и перебесился, он присмирел, утих, остепенился, стал глуше звон его заздравных чаш. Меж нами речь не так игриво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, и реже смех средь песен раздается, и чаще мы вздыхаем и молчим. Мы много думаем над трагедией, темными жизненными обстоятельствами, давившими на Пушкина в 1830-х годах. Приводим примеры, верные примеры: жандармская слежка, долги, светские интриги. Но сверх того, нечто висело все время в воздухе. Звучало в словах, отражалось на лицах, выходило наружу в веселый час. Корф своими характеристиками вдруг, конечно, сам того не ведая, открывает нечто общее в атмосфере конца 1830-х. Тот недостаток воздуха, что сгубил Пушкина. Но не один Корф оценивает эпоху. И не за ним окончательное слово. Минуют 1840-е. 50-е годы. После 1855 года начнется общественный подъем освобождения крестьян, возродятся надежды. Декабристы вернутся из ссылки. Горчаков по служебной лестнице обгонит Корфа. В 1854 году, составляя по дневнику свои воспоминания о лицее, Корф уже сильно смягчил характеристику Горчакова. Товарищи любили его за некоторую заносчивость и большое самолюбие, менее других. Имя его гремит по всей Европе. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Санкт-Петербург, 1887 год, страница 252. Эти воспоминания до Грота в отрывках опубликовал Вяземский в газете «Берег» со своими примечаниями, возражениями. Любопытно, что Грот, печатая лицейские воспоминания Корфа, повторил примечание Вяземского. Примечание редакции. Пушкин же выходит и выходит, интерес к нему растет, о нем все больше говорят и пишут, предполагается сбор средств на памятник в Москве, стариков-лицеистов заставят рассказывать о поэте, записывать. И это общее веселое воодушевление тех лет не может их не коснуться, и они начинают вспоминать о юности более живо, радостно, иначе чем она представлялась им в 1839-м. И мы в основном знаем последние рассказы лицеистов о лицее и Пушкине. То, что собиралось или записывалось в 1850-х годах и позже, по светлому тону большинства этих рассказов, смотрим на всю историю того выпуска. Пушкин через 20 лет после смерти возвращает своим одноклассникам, своему поколению, лицейскую молодость, как будто не было Николая I, а после 1825 года сразу 1856. Корф же в ту пору говорит о Пушкине все хуже, злится, может быть, именно от того, что лучшее его время миновало. Бытовавшая в свое время в литературоведении версия о двух различных Пушкинах, Пушкине-человеке и Пушкине-поэте, впервые печатно заявлено в воспоминаниях Корфа. Примечание редакции. Утверждает, что Пушкин не был создан ни для службы, ни для света, ни даже, думаю, для истинной дружбы. У него было только две стихии — удовлетворение плотским страстям и поэзия. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высоких нравственных чувств. Пушкин в воспоминаниях, страница 119. Много лет спустя, 18 ноября 1888 года, Шереметьев записал начерно свои воспоминания о встречах с уже покойным к тому времени Корфом. Эпиграфом к записи послужила цитата из Вяземского: «Он был чиновник огромного размера». Впервые юный Шереметьев посетил маститого Корфа в 1863 году. После обеда он пригласил нас в свой кабинет и распространялся о своих лицейских воспоминаниях, о Пушкине и другое. Тут я заметил, что в этих рассказах было что-то напускное, что о Пушкине говорил он как-то странно, хвалил его, но чувствовалась фальшивая нота. Центральный государственный архив древних актов, фонд 1287, опись 1, номер 5347, лист 4. Примечание редакции. В середине 1850-х годов Корф раздраженно запишет: «Иных не научил даже опыт жизни, и они остались теми же детьми-лицеистами, хотя и без волос, и без зубов». Грот, Пушкин и его лицейские товарищи и наставники. Страница 254. Примечание редакции. Запись эта адресована, конечно, прежде всего Ивану Пущину. Это он возвращается, не научившись тому опыту, которым так богат Корф. Как раз к моменту возвращения Пущина и его товарищей из ссылки Корф выпускает книгу под названием «Восшествие на престол императора Николая I». Материалы для этой книги он, видимо, также извлекает из своего дневника. Публикуя в 1857 году впервые в широкой подцензурной печати некоторые материалы и сведения о восстании на Сенатской площади, он рассматривал события с точки зрения высшей власти, всячески восхваляя ее действия и умалчивая, искажая истинные цели декабристского движения. Прямое столкновение противоположных мнений было неизбежно. Из корреспондентов Пущина один Штейнгель сравнительно мягко аттестует книгу Корфа. За исключением умолчаний, вся сущая истина, истина неимоверно сознательная, конечно, не без увлечения, сколько возможно унизить уничтоженных, но самый факт уже отражает противное. Вероятно, вы тотчас получите, если уже не получили, от самого редактора. Замечательно, что личность ничья не оскорблена. Письмо покойного Александра Кочубею в высшей степени интересно и для многих поучительно. Из тех, кто, присмыкаясь, думает, что они что-нибудь значат. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 9, листы 123-124. Письмо от 7 августа 1857 года Штейнгель имел в виду помещенное в книге Корфа письмо юного Александра I, наполненное презрением ко многим важнейшим придворным персонам. Примечание редакции. Между тем, в уже цитированном письме к Муравьеву апостолу от 23 августа 1857 года Пущин замечает: «Корфова книга вам не понравится. Я с отвращением прочел ее, хотя он меня уверял, что буду доволен. Значит, он очень дурного мнения обо мне. Совершенно то же, что в рукописной брошюре, только теперь не выставлены имена живых». Очевидно, Пущин до того ознакомился с одним из рукописных списков сочинений Корфа, где фамилии обличаемых автором декабристов приведены полностью. В издании 1857 года сохранены начальные буквы соответствующих фамилий. Примечание редакции. Убийственная раболепная лесть убивает с первой страницы предисловия. «Истинно мне жаль моего барона». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 327. Примечание редакции. Позиция Муравьева-Апостола, несомненно, близка к пущинской. 29 августа 1857 года он отвечает: «Я читал произведение пера, вам некогда одноклассного. Не знаю, чему больше удивляться, глупости или подлости. Во всяком случае, надобно иметь медный лоб, чтобы явиться своими восторженными возгласами, когда история поспешила произнести свой приговор. Факты тут. Все это, наверное, будет разобрано в своем месте, нет сомнения. Охота же себя добровольно привязывать к позорному столбу на посмеяние людей». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 9, лист 93. Примечание редакции. 8 сентября Пущин еще раз касается той же темы. «О книге не станем говорить, просто помнить, особенно мне неловко за барона, хоть я давно знаю, что он стал на параллель со мною. Встретиться мы никак не можем». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 232, лист 104. Примечание редакции. Вскоре сбылось предсказание Муравьева-Апостола. Состоялся разбор в своем месте, то есть в вольной печати Герцена. Корф был публично высечен за раболепную лесть и искажение фактов. Хотя Корфу было отвечено из Лондона, но возвратившиеся декабристы желали сами заступиться за свое дело. Прежде всего, завершенные к этому времени и начавшие распространяться записки Якушкина объективно опровергали Корфа. Для Пущина во всей этой истории имелась еще и специфическая лицейская ситуация. Еще раньше он стал с Корфом на параллель. Хотя, как уже говорилось, имена государственных преступников в книге «Восшествие на престол» не были названы, но среди подразумеваемых находились одноклассники автора — Пущин, Кюхельбекер. Требовался, между прочим, и лицейский ответ. Лицейский ответ не мог обойтись без Пушкина. Так возник еще один дополнительный мотив для воспоминания о поэте и его времени. К тому же летом 1857 года как никогда прежде Пущин чувствовал себя в долгу перед дорогими тенями.